Зимние дни были по-прежнему заполнены докучливыми делами. Сайлас Дин присылал поставщиков и судовладельцев, предлагавших свои услуги, и настаивал, чтобы Франклин вступил в более тесную связь с Бомарше. Доктор Дюбур присылал поставщиков и судовладельцев, предлагавших свои услуги, и настаивал, чтобы Франклин не имел никаких дел с Бомарше. Оба присылали также людей, желавших получить рекомендации для поездки в Америку. Артур Ли придирался к любому устному и письменному слову Франклина. Франклин выслушивал доктора Дюбура, Сайласа Дина и Артура Ли, давал любезные, ни к чему не обязывающие ответы и предоставлял делам идти своим чередом. Граф Вержен рекомендовал ему показать обществу, что он, Франклин, преследует научные, а не политические цели. Этот совет Франклин с удовольствием выполнял. Он посещал многочисленные библиотеки, Королевскую, Сен-Женевьев, Мазарини, и везде его принимали с величайшим почетом. Он появился и в Академии. Он был членом того исключительного объединения, принадлежать которому ученые всего мира считали величайшей честью. Только 7 членов Академии были не французы. Франклин был единственным американцем. Франклин посещал Академию и во время своего предыдущего пребывания в Париже. Но теперь, когда он претворил свою философию в жизнь, его появление было особенным событием. Его сопровождали доктора Леруа и Левейяр. Из 40 академиков присутствовали 31, все хотели быть ему представлены, у всех нашлись для него трогательно почтительные слова. Затем академики перешли к повестке дня. Сначала с докладом об эволюции нравов выступил Д'Аламбер, который несколько раз с уважением упомянул имя Франклина. Франклин владел французским языком еще недостаточно свободно, он с трудом улавливал подробности доклада. Однако на этот раз он избежал того конфуза, какой случился с ним во время его последнего пребывания в Париже. Тогда он, не пытаясь понять доклады, решил слепо следовать примеру остальных, смеяться, когда все смеются, и аплодировать, когда все аплодируют. И однажды, когда докладчик его хвалил, он вместе со всеми с воодушевлением захлопал в ладоши. В общем, доклады не представляли для него особого интереса. Седен говорил о Фенелоне, Лагарп читал из эпоса Фарсалия, Мармонтель говорил о миграции кельтов. Франклин слушал всех с подобающе внимательным видом, с трудом превозмогая желание закрыть глаза. Несколько раз ему очень хотелось почесаться. Его страдания окупались постольку, поскольку каждый докладчик стремился связать труды и личность Франклина с темой своего доклада, что вызывало множество натяжек и забавляло польщенного гостя. Под конец вице-президент Академии, великий экономист Мосье Тюрго, предложил отметить присутствие Франклина в протоколе заседания, и академики приняли соответствующее постановление. Все эти дела Франклина, за редкими исключениями неприятные, пришлись на сырую, холодную парижскую зиму. И неуютная теснота отель Дамбур была для него дополнительной помехой. Он чувствовал себя разбитым и мечтал о переселении в Пасси, в свое Пасси, как он его уже называл. Но ремонт и переустройство отеля Валентинуа никак не подходили к концу. По крайней мере, из-за океана поступали очень отрадные известия. Генерал Вашингтон, перейдя в наступление, форсировал Делавер и одержал победу над крупными силами захваченного врасплох врага. Через несколько дней он разгромил английского генерала Моугуда у Принстона и заставил его отступить к Нью-Йорку. Опытный пропагандист, Франклин умел извлекать из счастливых вестей максимальную пользу. Во всех газетах, благодаря его хлопотам, появились статьи, полные торжества и смелых прогнозов по поводу одержанных побед. Все восхищались американцами, и вскоре доктору довелось пожинать приятные плоды этого восхищения. Считая, что в Париже Франклин не дает ему ходу, Артур Ли после победы Вашингтона решил поехать в Испанию, чтобы отстаивать там дело Соединенных Штатов, независимо от своих коллег. Франклин поспешил добыть Артуру Ли необходимые рекомендации и документы, крепко пожав ему руку, пожелав счастливого пути и долгой успешной деятельности в Мадриде,